Глава 3. Территориальная дифференциация партийных систем. Какие типы партий наиболее склонны к территориальной дифференциации? Какие переменные структурируют идеологии на электоральном поле? Всегда ли левые слева, а правые справа? Чем центристские, умеренные и радикальные партии отличаются в своей избирательной стратегии? Как количественно и качественно оценить величину значимых идейно-политических расколов в обществе? Какие исторические территориальные размежевания отражаются в идейно-политических расколах в обществе? Какие новые типы размежеваний характерны для современного политического процесса?